Если коротко, они заблудились, а если не коротко, то 13 орков вышло в путь одним отрядом, отпарившись на исследование отделенных частей леса, выросшего на месте великой пустыни, что осталось лишь в легендах зеленокожего народа. Подобные группы уходил в лес и раньше, однако это отличалось тем, что шла не на охоту, а на долгую разведку, туда, куда раньше не ступала нога орка. Ну а если и ступала, то делала это по песчаной земле, а не лесной подстилке. Подобных отрядов было много, практически каждое поселение выделило своих воинов, так как таков был указ вождя Железного Зуба, что пошел на это ради будущего своего племени. Ведь с тех пор, как его дед пал от магии людов во время Великого Похода, жизнь орков стала излишне спокойной. Да, внезапно резвившиеся звери и вылезшие из ниоткуда Василиски не давали окончательно заскучать, однако их не хватало, чтобы замедлить уверенный рост племени. Всех племен, из-за между разными племенами, а иногда и внутри них, стали происходить стычки за охотничьи угодья, а ставкой в поединках на арене все чаще становилась не только жизнь, но и дары земли, которую бережно обрабатывали запуганные люди. Из-за этого вновь стали появляться разговоры о походе на людей, однако ситуация была еще не настолько критичной, и вожди иных племен не спешили объединяться. Предводитель Железного Зуба был мудрее и решил не ждать проблем, а искоренить их на корню. Южный лес был опасным местом как минимум из-за того, что на границе с ним чаще всего можно было напороться на василисков, а деревья по мере углубления становились лишь прочнее. Доходило до того, что только сильнейшие были способны срубить их за десяток ударов, в то время как простые деревья спокойно разрубались обычным воинам без каких-либо трудностей. Из-за этого, а также из-за давящего чувства под высокими кронами, что закрывали землю от большинства лучей небесного светила, орки не особо стремились забираться далеко от привычной степи. Разумеется, сильнейшие представители племени во всем этом практически не участвовали, так как были заняты более интересными делами. Лишь проредили популяцию василисков, не желая разгневать вождя, а затем ушли готовиться либо к очередному набегу на людские земли, либо к битвам на арене, ну или просто остались на страже племени. Ведь в лесу для них нет достойных противников, а вызов бросают лишь ненормально прочные деревья, на которых можно максимум удар отработать, а затем притащить бревна на постройку шалашей, ну или под шаманьи нужды, если попросит. Но и всех остальных, кто откликнулся на призыв вождя, нельзя было назвать слабаками. Там были амбициозные юнцы, опытные охотники, выдающиеся, или не очень, воины, достойные представители своего племени, но все же не элита. И именно это стало причиной трагедии одного конкретного отряда. Началось все с того, что группа Каридита попала под атаку сразу двух василисков на окраинах леса, что было максимально странно. Обычно эти твари охотятся поодиночке и если пересекаются, то прогоняют конкурента на добычу, а тут напали с разных сторон с разницей всего в десяток ударов сердца. Сам орк считал, что им просто не повезло оказаться рядом с намечающейся дракой, а чертовы курицы решили сначала расправиться с ними, а уже потом устраивать разборки. Подлые твари, из-за которых отряд лишился сразу двоих, и еще четверо оказались ранены. Немного посовещавшись, отряд решил продолжить путь, потеряв одного из наиболее опытных охотников, что было второй ошибкой. Никто из оставшихся не смог в должной мере сориентироваться в лесу, в результате чего на исходе пятого дня они окончательно заплутали, потеряв оставленные метки. Ну а затем, еще через три дня шатаний по лесу, на группу неожиданно напало какое-то синекрылое создание, больно укусив одного из раненых товарищей. Наглое создание в тот же миг обратилось в бесформенную массу, прилипшую к зеленой руке, кто-то даже поржал над великой победой, однако к концу дня все веселье прекратилось. Каридит не знал такого числа, которым можно было охарактеризовать число настырных насекомых, а ведь с каждым часом их становилось все больше. Настолько много, что уже через 12 часов всей группой было решено бросить искусанных товарищей и спасаться самим, так как никто больше не был способен отбиваться от синей смерти. Прихлопнуть одно насекомое легко, сотню, тоже, но, когда эти создания начали слетаться отовсюду нескончаемым потоком, противостоять стало невозможно и бессмысленно. Эти твари прекрасно чуяли оставленные их сородичами раны, и чем больше крови проливалось, чем больше тварей погибало, тем больше их слеталось. Правда, ценой этого знания стали жизни еще трех товарищей, четвертому раненому повезло, так как его травма оказалась наименее серьезной, и для синекрылых монстров он был не так привлекателен. Зато удалось обнаружить, что, обтерпевшись свежесорванной травой, можно на некоторое время перебить свой запах, что и позволило восьмерым выжившим оторваться от преследования. И все бы хорошо, но после всего этого отряд окончательно заплутал. В течение еще нескольких недель орки плутали по лесу, питаясь странными ползающими созданиями с мягким мясом под панцирем и избегая скоплений синекрылых тварей. Даже с учетом того, что последние зачастую помогали найти тушу животного, а то и вовсе еще живую особь, пытаться отобрать добычу никто не пытался. И не зря, так как после их пиршества оставались лишь начисто обглоданные кости, так как на смену сытых тварей прилетали голодные, которым и мясо было по вкусу. Хорошо еще, что не всегда они быстро слетались на кровь, оставляя возможность замаскировать свой запах и сбежать с добычей, которая иногда, помимо крабов, были животные с большими рогами. В один из таких дней, выслеживая добычу, Каридит увидел силуэты сразу двух саблезубов, пирующих над поверженной добычей. Но не успел он обрадоваться знакомому врагу, как хищники каким-то образом заметили охотничий отряд и ловкими прыжками скрылись в древесных кронах. Притом под лапами у них будто сами по себе образовывались выступы, а ветки подставлялись под лапы, да и цвет шкуры был под стать окружению, зеленый. Зато, благодаря оставленным путям, у них наконец появился шанс забраться наверх и осмотреться, ну или хотя бы сориентироваться по солнцу для поиска пути домой. А то все деревья в этом проклятом лесу лишены сучков и веток у земли, а зацепиться за гладкую кору не удалось пока никому. Были бы у них железные когти, то может и получилось бы, а зубами грызть долго и невкусно, а оружие и вовсе оставляло небольшие засечки, благодаря чему можно было судить о том, насколько глубоко они зашли. Да и сами деревья, кажется, стали выше, еще больше напрягая заблудших путников своим молчаливым присутствием. Вот только воспользоваться предоставленным шансом им не дали, стоило самому прыткому орку добраться до верха, как одна из веток ушла у него из-под ног, отправив в свободное падение. Послышался хруст, крик боли, а затем откуда-то сверху на упавшего спрыгнули два саблезуба. Помощь не потребовалась, товарищ пережил, так что орк лишь рассвирепел от боли и схватил пасть хищника, что целился ему в горло, и порвал. Поняв, что добыча оказалась куда живучей и опасней, а в него уже летит что-то тяжелое от остальной части отряда, второй саблезуб рванул прочь, сумев таки увернуться от брошенного топора. Правда, на этом хорошие новости закончились. Соратник хоть и пережил падение, но оказался не способен пошевелить и пальцем пострадавших ноги. Он вообще их не чувствовал. По всем правилам и здравому смыслу, Каридиту следовало добить друга, облегчив страдания, так как подобные травмы излечить могут лишь шаманы, воззвав к духам, однако их тут не было. Так нужно было сделать, но он не стал. Стоило, как минимум, попытаться добраться до дома, да и следующего, кто полезет наверх, страховали внизу свои же, что, впрочем, было излишней предосторожностью. Саблезуб сбежал по-настоящему. После этого, уже зная примерное направление, отряд пошел обратно, стараясь избегать неприятностей. Вот только неприятности вновь нашли их сами. Сначала Каридит подумал, что ему показалось, но нет, одно из деревьев впереди действительно двигалось, и дело это прямо в их сторону. Огромная, слегка сгорбленная фигура медленно и практически беззвучно шагала навстречу. У существа были две руки, две ноги и даже голова, у которой на месте лица было лишь одно углубление, словно дупло в дереве, взглянув в которое орк невольно вздрогнул. Молча переглянувшись со своими товарищами, Каридит указал под ближайшее дерево. Его поняли без слов, и орк, лишившийся ног, был вынужден остаться позади и смотреть за предстоящим боем. У него был лишь нож, оставленный на случай смерти остальной команды. Гигант тем временем приближался, и стали понятны его истинные размеры. Около двух орков в высоту и один в ширину. Зато удобно будет по ногам бить. С этой мыслью он ринулся в бой, издав боевой клич впервые за долгие дни бегства и выплескивая всю накопившееся раздражение и вплетая злость в свой сильнейший удар. Топор пробил древесному монстру всего треть ноги, застрял, а потом выпал оттуда после удара железной дубиной с противоположной стороны. Нога затрещала, надломилась, и гигант начал заваливаться на бок, лишенный опоры, однако полностью он не упал. Повернув туловище, он уперся руками в землю, и всего через пару ударов сердца вся земля пришла в движение, извергая из себя многочисленные корни, что тут же принялись опутывать агрессоров. Произойди подобное месяц назад, Каридит бы точно испугался, однако сейчас он был слишком зол на весь этот лес, чтобы сбежать. Вместо этого он продолжал бить своего врага, вместе со своими товарищами. С каждым ударом от монстра отлетали щепки, а хватка корней, в какой-то момент, и вовсе начала ослабевать, давая возможность вздохнуть полной грудью, но даже это не стало поводом прекратить избиение. Чудовище пыталось бить в ответ, однако его тонкие, относительно туловища, конечности были перебиты в первую очередь, оно пыталось вырастить новые, но ему не давали. Оно начало извиваться, однако семеро орков к тому времени уже нанесли слишком много повреждений, чтобы это возымело смысл. И даже когда противник перестал сопротивляться, орки продолжали избивать недвижимое тело, превращая его в дрова. Когда же ярость утихла, пришла пора подсчитывать ущерб. У двоих оказались переломы, полученные еще в начале битвы, у них же и еще двух обнаружились вывихи, а один и вовсе лишился глаза из-за какой-то ветки. Царапины и ссадины никто и не считал, хоть их и требовалось срочно обработать, дабы не приманить к себе синекрылых тварей. Кто-то предложил развести костер и пожарить себе, наконец, немного еды, что вызвало всеобщее одобрение, есть сырое уже всем надоело. Однако стоило только оркам наловить себе крабов на ужин, а огню, после неимоверных усилий и кучи потраченного времени, загореться, как подул легкий ветерок, потушивший пламя, и деревья пришли в движение. Глава 28. Встреча в лесу. Когда один из старших энтов обратился к ней, чтобы сообщить о гибели своего собрата где-то на севере, Ланиэль немного удивилась. Все же эти создания леса необщительны, отвечают короткими фразами и только по делу, разговор не поддерживают, да и не начинают обычно. Что же до подробностей упомянутого события, то они не могли не заинтересовать хранительницу. Энт, один из тех, что под личным контролем старших, просто шел по лесу, попутно приводя в порядок окружающую среду, как на него напали какие-то существа, не дав бедному созданию сориентироваться и дать отпор. И это странно, ведь на энтов никто из лесных обитателей не нападает, а уж уничтожить их в состоянии лишь драконы. Однако последним это попросту не нужно, да и агрессоры, по словам энта, представляли из себя группу относительно небольших существ, в чем-то похожих на дриар, но не являющихся ими. Подозрение Ланиэль пало на людей, однако после недолгих раздумий она отказалась от этой версии, с людьми у них уже были заключены договоренности, да и об энтах те знали, как и об их мирном характере. А значит, виновными в уничтожении загулявшего древня могли быть только те, о ком ее народ знал лишь из рассказов, орки. Злобные, агрессивные создания, чьи желания сводятся лишь к удовлетворению самых примитивных потребностей, но вместе с тем необычайно сильны, именно такими они и являлись, если судить по человеческим историям. И если все так, то надо было как можно быстрее отправиться на указанное старшим место, чтобы избавиться от угрозы. Ну а если нет, познакомиться и указать путь домой, если будут хорошо себя вести. Решив все для себя, Дриара почти тут же задействовала аспект воздуха, и потоки ветра подхватили ее и понесли на север. Она долго разрабатывала это заклинание, не одну сотню раз падая на землю, хорошо хоть высота была небольшая, а полученные травмы с легкостью излечивались магией жизни. Правда, итог был все равно далек от совершенства, слишком энергозатратным вышло плетение, из-за чего она почти разуверилась в собственных способностях, однако однажды Ланиэль заметила, что аспект воздуха стал доступен через связь, и это событие приблизило ее мечту. Через связь стало гораздо проще применять заклинание, а также внести в него многочисленные правки, позволившие не только оптимизировать его структуру, но и использовать энергию леса. Именно благодаря этому сейчас она тратила минимум собственной маны на поддержание обоих заклинаний, в то время как внизу пролетали кроны гигантских деревьев, постепенно отдаляющиеся от нее. До обозначенного места она добралась за пару часов, развив при этом скорость, сопоставимую с полетом Венгурата. Правда, тормозить пришлось все же заранее, из-за резкой остановки Ланиэль бы вылетела из области заклинания и приземлилась не на ноги, а вниз головой. Зато теперь, зависнув над зеленой листвой, озаряемой лишь светом вечернего солнца, хранительница могла приступить к поискам нарушителей. Находясь на шестом ранге, ее магия не была ограничена лишь ближайшим пространством, а уж под связью область прямого воздействия и вовсе вырастала до невообразимых простым магам значений. Воздействие же могло быть совершенно любым, Главное правильно составить магии запросы и иметь достаточное представление о производимых манипуляциях, иначе заклинание, в лучшем случае, попросту не сработает. Ну а в худшем могло случиться все что угодно. Впрочем, хранительница уж точно представляла то, что собиралась сделать. Для начала просто проверит пространство внизу на наличие существ с достаточно развитым разумом за счет одноименного аспекта, и если это не окажет результата, то проверить округу на наличие источников жизни, если слухи об умственных способностях орков все же окажутся правдой, а уже потом спуститься вниз для поиска следов. Но до этого не дошло, и уже первый способ поиска дал результат, показав расположение около 8 разумных существ всего в 200 метрах, ни на что большее заклинание было не способно. Припомнив рассказы учителя о его первой встрече с людьми и желая провернуть нечто подобное, Ланиэль обратилась к природе, и лес пришел в движение. Деревья начали медленно расступаться, открывая вид на группу существ и перемолотые останки НТ рядом. Притом орки, а это были именно они, так с людьми у них не было практически ничего общего, явно собирались перекусить, на это указывала целая гора из крабов, да и сориентировались они быстро. Всего пара секунд ступора, и зеленокожие за считанные мгновения вскочили со своих мест и заняли какое-то построение. И вот стоило кому-то из орков поднять свой взор в небо, как ее увидели. Ланиэль услышала трудноразличимый выкрик, а затем что-то просвистело в воздухе. Кровь закапала на землю, падая с окровавленного лица. Брошенное копье лишь задело дриару. Ланиэль дотронулась до щеки, машинально остановив кровь и зарастив порез. Но разумом она была не здесь. Сердце бешено стучало, отдаваясь эхом в ушах, весь мир вокруг стал невероятно четким, а все внимание было обращено к зеленокожим. Время вокруг, казалось, замерло, однако это была лишь иллюзия, на что намекало еще одно летящее копье. В голове было пусто, тело словно парализовало. Ланиэль могла лишь наблюдать за приближающейся смертью, однако оно промахнулось, пролетело мимо, лишь порвав одежду и оставив неприятную царапину на боку. Отрезвляющая боль достигла разума, вернув обратно убежавшие мысли. Почему? Как? Нападение? Что делать? Защищаться? Но как? Сбежать? Дать отпор? Атаковать? Множество вопросов заполонили тишину, однако времени, чтобы разбираться в них все еще не было, ведь орки уже замахивались для следующей атаки. Не отдавая отчет в своих действиях, Ланиэль потянулась к связи, каким-то чудом уцелевшей после нахлынувшего шока, и задействовала аспект разума. Да, расстояние было большое, однако данный аспект есть не только в источнике хранительницы, но и в корнях леса. Нужно лишь дать ему команду. Всего мгновение, топор летит в ближайшее дерево, тогда как сами орки уже не могут пошевелиться, потеряв контроль над собственным телом. Несколько секунд, и из земли вырываются корни, опутывая несчастных. Еще пара минут, и на месте зеленокожих находятся лишь огромные коконы, а в каждом из них, если взглянуть с правильной стороны сквозь переплетенные корни, можно увидеть перекошенное от страха, злости и недоумения лицо. Орки выжили, хоть остались заперты в собственных телах. Впрочем, даже если они и были способы пошевелиться, то не смогли бы освободиться. Корни были куда прочнее тех, что выращивал Энд, да и больше их. Так они могли лишь думать, ожидая неминуемой смерти. Ланиэль же пока не спешила с тем, чтобы покарать орков. Дриара вообще о них не думала. Ее трясло, а концентрироваться на поддержании связи и вовсе стало невозможно, так что пришлось садиться на созданную поляну и пытаться привести себя в порядок. Не получалось. Перед глазами вновь и вновь всплывали недавние события вместе с четким пониманием, она могла погибнуть. Пролети копье всего немного левее, и никакая магия не помогла бы. Медитация, вот что могло помочь избавиться от настойных мыслей, привести в порядок тело, душу и разум. Она всегда помогала, не подведет и в этот раз. Об отбытии подруги Мараил узнал одним из первых, так как именно ему посредник передал свежие новости. Да и некому больше это было сделать, так как Ланиэль улетела, никого не предупредив. Вот и пришлось ему спешно откладывать все свои дела и искать ближайшего дракона, дабы тот подкинул его до логова Венгурата. Только он был способен летать такой же скоростью, что и Ланиэль, а то и быстрее. А значит, только с его помощью можно было нагнать ветреную хранительницу. Дракон воздуха оказался именно там, где ожидалось, и с радостью согласился помочь старому знакомому, тем более он уже давно не летал на север, а тут и повод выдался. Уничтожение Энта и возможный контакт с новой расой, если догадки смотрителя окажутся верны. Да и помнил он, что и с людьми все могло пройти далеко не так гладко, а уж с орками. Так что уже в скором времени двое разумных летели на помощь одной непоседливой дриаре. Сам полет прошел нормально, насколько это возможно, однако, по мере приближения к месту атаки на Энта, Мрейлу становилось все неспокойнее на душе. Так первым звоночком стал просвет между деревьями, явно созданный искусственно, но не доведенный до своего окончательного вида. А уж когда они подлетели поближе и стали видны древесные коконы, стало понятно, что общение с гостями, кем бы они ни были, явно пошло не по плану, да и Ланиэль нигде не было видно. Потратив около минуты на создание связи, дриар раздвинул деревья пошире, обеспечивая удобную площадку для посадки дракона. И, пока Вингурат плавно приземлялся на лесную землю, он все-таки увидел свою подругу за одним из деревьев в позе для медитации. Немного успокоившись, он слез с дракона, оставив того обнюхивать новых знакомых, и направился к недвижимой фигуре хранительницы. И вот, подойдя к Ланиэль, дриар ожидал, что она откроет глаза и поприветствует его, как это бывало раньше, однако этого не происходило. Почувствовав неладное, он обошел дерево, и взгляд тут же зацепился за одну единственную черту на лице своей спутницы, всколыхнувшую самые разные чувства. Свежий шрам шел от низа подбородка к скуле, пересекая всю щеку и обрезав прядь волос. Поддавшись эмоциям, он провел ладонью по ее щеке, залечивая рану до конца и убирая зарубцевавшуюся кожу. Ланиэль была жива, но что-то явно произошло, иначе она бы не уснула во время медитации. На подобное вообще никто из учеников хранителя не был способен, так как это противоречит самим основам. Впрочем, Мраил был готов простить ей эту маленькую оплошность, но сначала требовалось разобраться с кое-чем, а если быть точнее, то с 8 коконами и заключенными в них орками. Вот только что с ними сделать, что он, что Вингурат уж точно не простят им содеянное, но и убивать их никак нельзя, иначе Ланиэль сделала бы это сама. Да и не в ее характере причинять вред живым существам, даже если они этого заслужили. Она бы захотела узнать больше об их народе, порядках и традициях, а потом и вовсе отпустила бы, никто ведь не погиб. И тут Мрейлу пришла мысль, немного наглая идея. Однако после ее реализации довольны останутся все, он сам, Ланиэль, когда проснется, и Вингурат, которого придется уговорить помалкивать о произошедшем. Для начала нужно лишь сделать сон своей возлюбленной более глубоким, дабы она не проснулась в ближайшие пару часов. Глава 29. Планы. Поступок Ланиэль, как ни посмотри, был абсолютно безрассуден, не промажь орки всеми копьями разом, и первая встреча могла обернуться началом первой, в истории дриар, крупномасштабной войной. Не думаю, что смерть хранительницы оставили бы без ответа, а так пострадала лишь самооценка 8 перекоченных праноиндивидов. Никого даже не убили, по крайней мере пока. Мраил придумал вполне справедливый план мести, отвечать за поступки группы должен ее командир, так что допрос обездвиженных орков начался именно с попыток его вычислить. Гордые воины, когда с них сняли паралич, противились отвечать вообще на любые вопросы, извергая из себя поток ругательств. Даже грозный вид дракона не помог, зато стоило только дриару применить магию жизни, как дела пошли на лад. Что может лечить, то может и калечить, а уж боль причинить и подавно, всего несколько минут на создание правильного посыла, еще парочку на его оформление, и вот дриар получил доступ напрямую к нервам вторженцев. Набитые праноёрки, пусть и не самые лучшие из своего вида, сопротивлялись чужеродному воздействию, так как оно было максимально грубым, да и сам заклинатель был слегка на взводе. Впрочем, никто из пленных не погиб и контакт все же удалось наладить, природный болевой все-таки пал минут через 15. Ну а потом, когда стало понятно, с кем нужно общаться, начался, собственно, сам разговор в присутствии одного не очень довольного дракона и 7 усыпленных орках, чтобы не мешали. Продлился он около 3 часов, из которых 2 Мраил потратил на расспросы о нравах орков, устройстве их общества, традициях и прочего, собираясь потом оформить эти воспоминания для передачи хранительницы при помощи посредника. Оставшийся же час заняли переговоры, где предводителю зеленокожих пришлось выторговывать жизни своих товарищей. И, так как орк мало что мог предложить взамен, то он предложил себя. Вообще, я даже восхитился навыками смотрителя, без использования аспекта разума, одними лишь словами, парочкой стимуляций нервов и вскользь брошенными фразами, Он навел предводителя заблудшего отряда на нужные мысли. И все это для того, чтобы сделать вид, мол, обдумывает предложение, и согласиться, дабы иметь убедительный довод на случай, если Ланиэль когда-нибудь узнает о том, что произойдет после. Впрочем, это после пока было лишь в планах, так как оставшихся орков надо было как-то вывести из леса, с чем были некоторые проблемы. Идеальным вариантом было бы использовать энта в качестве проводника, однако Мараил, не имея аспекта разума, не мог дать соответствующую команду. Возвращаться же к посреднику для помощи и потом обратно слишком долго, а будить Ланиэль вообще не вариант, так что Дриар решил попросту отпустить их всех. Он дал несколько советов по выживанию и ориентированию в лесу, исцелил все полученные травмы, ответил на пару простеньких вопросов и оставил орков в замурованном положении, слегка снизив прочность корней. Так что орки уже через несколько минут после отбытия дракона и двух дриар со своим командиром, молча последовали в сторону дома. Что задумал Мараил? На самом деле все просто, он решил совместить приятное с полезным, а именно отыграться на главаре обидчиков, попутно заимев себе подопытного. Все же не каждый день орки добровольно отдают себя в услужение науке, ну или не совсем добровольно. Да и какая разница, если ему выпал прекрасный шанс изучить потенциального противника и недоступную дриарам прану. Да и сам орк пребывал в глубоком сне после отбытия с поляны, так что не мог осознать последствия своего решения. Тем временем, стоило только дриару спрятать огромное тело в укромном месте и договориться с Вингуратом о сохранности этой небольшой тайны, Ланиэль проснулась. Я особо не вникал, что именно он ей наплел про орков, однако умудрился ни разу при этом не соврать, а затем поднял ей настроение подготовленными посредником воспоминаниями с рассказом Каридита, не обмолвившись и словом о его дальнейшей участи. В итоге, все остались довольны, Ланиэль получила утешение, заверение о благополучном отбытии орков и рассказ об изжизни из первых уст, а Мараил провернул свою небольшую интригу, оставив хранительницу в неведении. Вингурат также был спокоен, ибо получил осмотрителя обещание медленной и мучительной смерти для орка. Но и тут Мараил немного схитрил, так как ничего не говорил о сроках этой самой смерти. Тем более его очень уж заинтересовала железная челюсть подопытного, в чем я его прекрасно понимаю, сам был от этого в шоке, да и сейчас едва ли повторю данную операцию. Что-то подобное проверну, но вот воссоздать в точности, точно нет. Вот только не только челюстью был интересен орк, но и своей анатомией с праной. А уж то, что последнее, как оказалось, усиливает эффекты лечения, предопределила участь зеленокожего. Вкупе со своей природной живучестью, Каридит стал просто идеальным подопытным, способным вынести не только многочисленные вскрытия и эксперименты, но и поучаствовать в разработке новых заклинаний, значительно ускорив их разработку. Для всего этого Мараилу даже пришлось выращивать у себя в лаборатории потайную комнату прямо под землей, освобождая корнями пространство. Прям настоящий злобный ученый, что, как оказалось, не очень далеко от истины. Внушившись его рвением и опытами в создании нежити, я решил получше узнать данного разумного, и остался под впечатлением. В нем собралось все: острый ум, жажда знания и новых возможностей, верность собственным принципам и готовность пойти практически на что угодно ради достижения целей. И ведь хорошо, что мотивы у него благие, а принципы не позволят навредить своей расе, близким, да даже перебить всех орков до последнего для него непозволительно, что, впрочем, не мешает ему отринуть все чувства на время опытов. В этом мы с ним, пожалуй, похожи. Как я не жалею крабов, не жалею птиц, зверей и всех прочих, кто пал жертвой моих экспериментов, так и он к ним равнодушен. Да даже к орку я бы относился точно так же, не будь духов и нашего с ними договора. Кстати, а ведь на дриар, если так подумать, он не распространяется. А нет, все равно не получится, Мараил даже имея самые подробные инструкции не сможет провести все желаемые опыты, ибо пропасть между нашими возможностями слишком велика, а жаль. Впрочем, парочку идеек подкинуть все равно можно, если осторожно, да и посмотреть на нежить из разумного носителя праны будет интересно, не думаю, что исследовательская жилка позволит дриару упустить эту возможность. И ведь обладая он обычным, по меркам дриар, источником, то смог бы добиться куда большего, чем три вторичных аспекта и пятый ранг практически без перспективы развития. Безусловно, он и так даст фору любому магу за, наверное, всю историю этого мира, однако он способен на большее и сам это прекрасно понимает. Поэтому, узнавая все больше о пране, вспоминая рассказы орка о духах и шаманах и новой, ранее неизвестной магии, он понемногу начинал задумываться над тем, чтобы отправиться в степи лично. Вот только он прекрасно понимал, что в ближайшее время путешествовать не выйдет, орки показали себя не с лучшей стороны, да и полноценного контакта между ними, по сути, так и не произошло, лишь небольшая стычка. Так что придется этому юному дарованию еще посидеть на родине, занимаясь наукой, политической и семейной деятельностью. Хотя какая юность в 96 лет, половина жизни прошла, как-никак, а то и немногим больше. Как быстро летит время. Ну да ладно, для дриар возраст не главное. В любом случае дриары наконец встретились с орками, что чуть не стоило жизни хранительнице, а с дальнейшими перипетиями судьбы должны справиться и сами. Что же до орков, то добрались они практически без приключений, умудрились отбиться от стаи саблезубов с природным аспектом, сбежали от налетевших бабочек, и лишь под конец потеряли одного при встрече с Василиском. Ничем даже не отравились, хотя и нечем им, по сути, травиться. Вообще, этот маленький загул показал мне, что мой лес все-таки пусть и опасное место, но отнюдь не смертельное. Те же южные джунгли в пару раз опаснее чисто за счет ядовитых деревьев и агров. Вот только стоит ли этим заниматься, вернее, стоит ли этим заниматься именно мне, те же дриары уже способны самостоятельно вывести какой-нибудь ядовитый плющ или ядовитые ягоды, влияющие чисто на орков, да и подопытные для этого есть. Драконы могут разнести по лесу их семена, ну или распространением новых видов займутся энты. Да их самих можно значительно улучшить всего лишь парой указаний от старших, а то нынешние элементали, сидящие в деревянных тушках, показали себя слишком пассивными. А ведь у того несчастного энта были шансы одолеть орков, воспринимая он их изначально как врагов, а не часть пейзажа. Впрочем, что случилось, то случилось, и горевать по поломанной тушке не надо. Элементали живы-здоровы, слегка расстроились из-за потери своего вместилища, насколько это для них возможно. Ну и один из старших лишился будущего обеда, расстроившись посильнее своего примитивного товарища, из-за чего дриарам теперь можно не думать об изменении энтов, они и сами с этим справятся. Так уж совпало, что орки уничтожили подопечного первого энта, того, кто получил при создании длинный нос, что за прошедшие годы лишь вырос и стал похож на небольшую ветку. Да и сам он покрылся листвой, став похожим на большой, слегка облезлый человекоподобный куст. Впрочем, внешность не главное, ибо разумом он и его вынужденные соперники наконец доросли до чего-то приемлемого. Все еще не уровень посредника, но уже что-то. Главное, что имеющегося интеллекта инту хватило, чтобы распознать угрозу, передать информацию вверх по иерархии, а затем начать обдумывать произошедшие события. Очень уж не нравится интам, а точнее сидящим в них старшим элементалям, терять источники питания. Развитый разум приглушил, но не подавил данные инстинкты. В связи с этим, старший передал всем своим подопечным приказ считать орков угрозой, а также потихоньку начал думать над тем, как дать интам более смертоносные тела и повысить их эффективность в случае нападения. Правда, весь его мыслительный процесс стек очень уж медленно и неторопливо, так что если он что и надумает, то будет это не скоро. Ну да ладно, пусть тренируется, ему полезно, а там и его товарищи подтянутся к размышлениям. В итоге, у дриар есть все инструменты для того, чтобы поработать над своей обороной. Армию можно создать в конце концов, ну или, как минимум, начать разрабатывать не только мирные заклинания. И раз орки пока заняты обсуждением полученных новостей и общением с духами, не собираясь устраивать великие походы на юг, то можно, наконец, уделить внимание на изучение веры. Глава 30. Вопросы веры. Оставив Мараила наедине со спящим орком, я вернулся к тому, на чем меня прервали, к аспекту веры. Начать я решил с энджудов, так как захотелось оценить скорость развития их божества, а также просто посмотреть на их развитие, благо очередного массового истребления не случилось. Энджуды продолжали эксплуатировать своего недоразвитого бога, отстроив за прошедшие годы целое подземное поселение из множества уровней и с сетью ходов, ушедших уже достаточно далеко священного дерева. Оно и не удивительно, ведь под землей хищников нет, лишь черви. Следовательно, огр не придет и не съест все поселения, ну а если попытается, то лишь обрушит парочку туннелей, сожрет максимум пару грибов и успокоится. Да и места для размножения больше появилось, ибо корни объекта поклонения оказались значительно больше, чем энджуды думали, уходя на приличную глубину, как и у большинства других деревьев. Из-за этого разумных грибов стало больше, значительно больше, и все они поклонялись обыкновенному дереву, что волей случая стало прибежищем для их далекого предка, так что нет ничего поразительного в том, что сгусток веры успел оформиться хоть во что-то за прошедшие годы. Структура будущего божества была словно бульон в коконе бабочки, вот только гусеницы там отродясь не бывало. Была лишь чистая энергия веры с легкой примесью земли, что словно вворачивалась сама в себя и постепенно сворачивалась в некий клубок, внутри которого не было ничего, кроме энергии. Сгусток все так же отвечал на молитвы, осознанности так не прибавилось, зато этот мелкий паразит начал потихоньку отжимать у меня контроль над деревом и окружающими его корнями. Было бы интересным ничего не предпринимать и позволить ему довести дело до конца, однако лучше приберечь эту возможность на более позднее время, когда будет с кем договариваться. Ну а пока пусть обходится лишь самим деревом и принадлежащими ему корнями, тогда как все остальные останутся недоступны. Вот только как это провернуть, все оказалось до обидного просто, немного аспекта разума и установка впилась в сгусток без малейших усилий и растворилась в клубке энергии, после чего личинка божества прекратила посягательство на мою собственность. А ведь получается, что на данном этапе я могу напрямую влиять на суть своего будущего подчиненного. На самом деле заманчиво, ведь если вложенные установки останутся и после взросления, то можно создать абсолютно преданного Бога. Вот только сомневаюсь, что все так просто, ибо тогда получается какой-то бред, подобные манипуляции под силу даже самому слабому магу разума, если у того мозги в нужном месте растут, а значит подчинить себе новорожденного Бога легче легкого. Стоп, а каков шанс застать именно этот этап? Судя по скорости развития, начался он примерно лет 5 назад, может 10, а закончится, навскидку, лет через 10-15, ну или 20, максимум 30. Если же брать возраст всей веры в целом, то с ее возникновения не прошло и 100 лет, а значит, ой, да ничего это не значит, так как какой-нибудь маг разума вполне может промыть мозги какой-нибудь деревни и внушить веру в какого-нибудь идола, ну или себя обожествить. А если ему еще и возраст продлить, то путь становления богом куда проще, чем мне казалось. Надо бы проверить, вот только как. Пожалуй, эксперимент слишком сложен в исполнении, надо будет найти мага разума, а у людей таких отродясь не было, затем отвезти его в деревеньку и заставить промыть им всем мозги. Нет, если совсем нечем будет заняться, то можно косвенно повлиять на формирование источника у какого-нибудь мага и обеспечить ему нужный аспект, вот только на этом все. Ведь по договору мне запрещено целенаправленное внушение мыслей, взглядов и изменений в характере человека, ведущих к подрыву внутренней целостности республики и иных человеческих государств, спасибо улучшенной памяти, иначе бы не вспомнил один из многочисленных пунктов так быстро. Да, при желании можно найти человека с соответствующими взглядами и просто даровать ему власть над умами, однако зачем так изгаляться, не зная о возможности слепить собственного бога, а то и стать им, никто и не станет заниматься подобным, а если решится, то обязательно где-нибудь да налаживает. Но и риск подобного события исключать нельзя, так что можно будет потом предложить Исхкину поучаствовать в эксперименте, если его актуальность не пропадет, пока же стоит работать с тем, что есть. Поняв, что от энджудов сюрпризов ждать не стоит, а внушение для божества следовало тщательно обдумать, я переключился на бджудов, и вот у них сюрпризы возникли. В них была заложена потребность верить, и я ожидал, что они уподобятся своим меньшим товарищам и начнут поклоняться какому-нибудь дереву, камню, матушке земле, природе или иную высшую силу. Однако бджуды пошли по совершенно иному пути, они стали верить в себя, вернее, стали верить в свое божественное происхождение, а самый первый бджуд удостоился стать объектом поклонения, ведь именно с него все началось, и именно им все и закончится. Как все может кончиться одним грибом, я так и не понял, однако в грибных мозгах все это звучало вполне логично, так что небольшое племя построило свою религию вокруг одного разумного, чей срок жизни потихоньку подходил к концу, а небольшим оно было от того, что часть грибов, только отделившись от своего родителя, шло в брюхо бджуда-прародителя. Да, стоило дать грибам возможность есть, как они занялись каннибализмом. В очередной раз реальность показывает, насколько она сурова. Ну да ладно, пусть жрут там друг друга, все равно через пару лет первый бджуд помрет от старости и весь этот культ рухнет. Зато это прекрасная возможность проверить недавнюю теорию. Ах да, я же отправил сюда духа, указав наличие веры и разрешив присосаться к ее объекту, так что этот индивид забрался в Джуда и принимает весь удар на себя. Думаю, этот феномен очень уж смахивает на одержимость. В грибе, которого все называли не иначе как Великий Джуд, была его родная душа, выполняющая свои прямые функции, и подселившийся к ней паразит в виде отожравшегося верой духа. Притом последний, из-за скудности собственного разума, стал придатком к хозяину тела. Ну а что, думать ведь над поиском энергии не надо, она сама к нему течет, наполняя тело и душу. Так вот откуда каннибализм. Почувствовав новую потребность, Бежут, как и любое нормальное существо, принялся искать способы ее восполнить, как и любое другое нормальное существо. И так как этому виду грибов было даровано чувство голода, то именно с ним и ассоциировалась тяга к получению энергии. Сначала это была трава, фрукты, потом насекомые, парочка крабов, а затем под руку попался маленький грибочек. И на этом все могло и закончиться, не начни остальные в этот момент восхвалять своего прародителя, углядев в этом некий символизм, что и стало началом ритуального каннибализма. Ладно, все с бжудами ясно, часть потомства уходит на прокормку голодного духа, что духом-то теперь не являлся. Имя. Великий Бжуд. Принадлежность. Духи Бжуды. Тип энергии. Душа, вера, особенности. Вступивший на божественную тропу. В процессе единения сути. Похоже, не только я отметил странную связь духа с истинным хозяином этого грибного тела, система уже считает их единым существом, выдав им дополнительную особенность без подробностей. Надеюсь, когда процесс закончится, что-нибудь да появится. Ну а пока можно получше рассмотреть влияние веры на систему из двух энергетических тел. Первое, что бросилось в глаза, так это присутствие данного аспекта между духом и душой Джуда, как и некое подобие сети вокруг них обоих, притом явно искусственного происхождения. А значит, все это не воля случая или побочного эффекта от веры, а целенаправленные действия духа. Но зачем, узнать было можно, стоило лишь покопаться в разуме духа. Вот только была одна небольшая проблема, он исчез. Что у духов, что у элементалей разум есть, однако он настолько примитивен, что подобен инстинктам. Этого вполне хватает на понимание приказов, выработку рефлексов, ориентацию в пространстве и поиск аспектов повкуснее. Можно даже понять их посыл и разобраться в причинах тех или иных поступков, совершенных ими, но не тогда, когда весь этот комплект затерялся среди более развитого разума, словно ложка песка в ведре щебенки. Найти нужные фрагменты, конечно, можно, но затраты по силе и времени будут колоссальны. Впрочем, саму суть я и так уловил. При правильном использовании, вера укрепляет душу, а также открывает доступ к ранее недоступным возможностям. Подопытный слился с источником веры, и сделал это осознанно. Связано ли это с помутнением рассудка под воздействием аспекта, вопрос еще открытый и требующий проверки, так как судить по большому бжуду немного опрометчиво. Все грибы немного того. Следовательно, надо найти нормальное разумное существо, дать ему аспект веры и посмотреть на результат. И так как опыты над людьми с орками под запретом, то остаются дриары с драконами или нет, еще есть посредник. Будучи духом разума, он полностью удовлетворяет требованиям по разумности и адекватности, тем более если заранее его проинструктировать. Вот только если что-то пойдет не так, то его потеря окажется наиболее болезненной, а значит все же нужна альтернатива. А ведь есть второй дух разума, что отвечает за сон большого краба. Потерять его не жалко, легко подготовить, а в случае успеха можно тут же переключиться на спящих дриар, так как они, по сути, мало чем отличаются от живых. Да просто идеально. Теперь необходимо разобраться с постоянным поступлением веры будущему подопытному, притом так, чтобы потом переключить поток на себя. Сделать это можно всего одним внушением каждому божественному зародышу, после чего они, возможно даже не осознавая, будут отправлять мне часть собственной веры. Можно даже попытаться сделать эту установку максимально мягко, дабы для ее отключения не пришлось избавляться от ценных доноров. Так, пожалуй, и сделаю, а заодно внушу одному прожорливому грибу мысль о необходимости увеличивать популяцию. Так будет больше и веры, и пищи. Хотя стоит ли заморачиваться, если великий бжут скоро погибнет и некому будет пожирать новые поколения в актах ритуального каннибализма, или наоборот, стоит немного поторопить события, убив лидера культа, посмотреть на реакцию духа, а потом дать грибам живительно пинка в светлое будущее во имя остатков гуманизма. Разберемся по ходу дела. Глава 31. Обожествление. Внушить будущим богам руководство к действию оказалось несложно, как и оставить лазейку для его отмены. Все же сейчас любое внешнее воздействие для них непреодолимо. Разве что великий Бжут немного посопротивлялся на одних инстинктах, не желая делиться своей пищей, из-за чего пришлось идти на небольшие уступки и обещать остаткам духа продлить существование его нынешнего владельца на 10 лет. Подсознательная часть грибного бога согласилась с моими условиями и прекратила тщетные попытки к сопротивлению, тогда как разум Джуда пребывал в смятении из-за отголосков наших переговоров и новых мыслей об увеличении численности своего народа. И так как с божеством Энджуда все прошло без проблем, то я переключился на своего подопытного. Дух разума, пока еще безымянный, занимался своим привычным делом, просматривал сны умирающих дриар и транслировал их спящему. И так как я его уже предупредил о предстоящем эксперименте, наказав фиксировать все свои ощущения, то ничего не мешало приступить к опыту тысячелетия. Поток веры начал постепенно втекать в сущность духа, отчего тот словно вздрогнул и, после небольшой задержки, начал вплетать энергию в структуру своей сущности. Подобное проворачивал и чистый дух, однако тот действовал чисто на инстинктах, словно повинуясь заложенному алгоритму, не особо вникая в его суть, тогда как дух разума подошел к процессу более основательно. Он не потерял рассудок, хоть поступающая энергия и опьяняла, а смог сфокусироваться и принять прямое участие в процессе своего развития. Ради этого ему даже пришлось прекратить создавать сны для краба, так все внимание забирали внутренние процессы. Что же до меня, то я лишь наблюдал, следя за состоянием своего подчиненного и никак не вмешивался, так как это нарушило бы чистоту эксперимента. Первый условный этап, на котором дух занимался укреплением и развитием основ за счет дармовой энергии, продлился чуть меньше месяца, по истечению которого вера стала меньше впитываться в сущность духа и начала постепенно накапливаться. Впрочем, делала она это недолго, так как храниться ей было, по сути, негде, так что дух разума поступил самым логичным образом. Поступающую энергию он кое-как связал с аспектом души и создал себе хранилище, на улучшение которого он потратил еще пару месяцев. Вот только закончил он не из-за того, что оно было полностью готово, а из-за моего вмешательства. За прошедшее время он смог улучшить структуру хранилища до приемлемого уровня, однако теперь вся поступающая энергия шла либо на увеличение объема, либо на пополнение запасов. Так как длится данный процесс смог потенциально бесконечно, мне пришлось одернуть духа, чтобы он перестал заниматься накопительством и занялся реализацией халявной энергии, пока я не перекрыл кран. И это подействовало. Дух разума взялся за разум, вняв моей угрозе, а также вспомнив о том, что вера – ресурс импортный, он завис на пару дней, попутно продолжая делать запасы, а потом, наконец, принялся за дело. В самом начале я дал ему добро на абсолютно любые действия, если они не затрагиваются напрямую драконов, дриар и весь лес в целом, для подобного требовалось мое разрешение. Вот только спящие дриары под ограничения не попадали, так как они уже давно находились во власти духа, и именно с ними он и проводил все свое время. Так что нет ничего удивительного в том, что именно они стали объектом интереса. Я не подсматривал в разум духа, наблюдая лишь за его манипуляциями, которые, наконец, вышли за грань естественных возможностей. Поначалу, наблюдая за изменениями, я не мог понять их смысл, хотя сам процесс завораживал. Не каждый день увидишь, как деформируется структура души, ну или что там у духов вместо нее, в то время как вера выстраивает новые конструкции, а иногда и замещает старые. Красиво, странно, непонятно. При этом на создание и поддержание изменений активно расходовалась энергия, опустошая только появившиеся запасы и перетягивая на себя потребление с хранилища. Из-за минимальной подпитки оно даже ужалось до минимально возможного уровня, в то время как вся оставшаяся энергия уходила на нужды духа. Когда же процесс стал останавливаться из-за нехватки энергии, но уже успел оформиться во что-то конкретное, я наконец запросил справку системы. Имя, принадлежность, духи, тип энергии, душа, разум, вера, особенности, вступивший на божественную тропу, энергетический запас, чертоги разума, всего за 2 года и 7 месяцев, как же быстро летит время. Так вот, за этот период дух смог добавить веру в список освоенных энергий, однако божеством так и не стал. слишком мало энергии для перехода, имени до сих пор нет. Что же до особенностей, то энергетические запасы в расшифровке не нуждаются, так система обозвала импровизированное хранилище энергии, отмечая необычность данного явления у представителя духов. Также присутствовала уже знакомая надпись про вступление данного создания на тропу божественности, а вместе с ней и новая черта с заманчивым вопросиком, отображающая последние метаморфозы. Чертоги разума, в сознании данного существа находится полностью подконтрольное ему пространство, подобрано наиболее близкое описание, возможны погрешности. Первое, что меня смутило, это приписка в конце, явно указывающая на неточность оценки. Однако хоронить систему раньше времени не пришлось, так как занявшись изучением духа разума лично, а также стребовав с него полноценный отчет о произошедшем, пришлось признать правдивость суждений бездушного алгоритма. Чем бы ни являлась полученная особенность, она явно находилась в зачаточном состоянии, которое, пусть и с небольшой натяжкой, лучше всего описывалось именно так. Что же до истинного положения дел, то духу, по сути, удалось реализовать один из моих неудавшихся проектов, пусть и при помощи веры, получив в итоге стабильное воображаемое пространство, пусть и размером с небольшую комнату. В ней он мог воспроизводить практически любые процессы, и даже применять магию. Узнал я об этом, когда дух попробовал затянуть к себе разум одного из спящих дриара. Старик сначала представлял из себя лишь сгусток аспекта посреди абсолютного ничто, однако хозяин мести позволил гостю наполнить образом из сна свой уголок сознания. И вот, всего через пару дней, я мог наблюдать сменяющие друг друга события из жизни умирающего, происходящие в причудливых декорациях увядающего разума. Со стороны окружение казалось плоским, многое было словно в тумане, однако было кое-что интересное, эмоции. Дриар умирал, но его разум видел сны о прожитой жизни, упущенных возможностях, сожалениях и так далее. Можно даже сказать, что я заглянул к нему в душу через разум. Вот только зачем это было надо духу разума? В полученных воспоминаниях был ответ. Когда дух почувствовал веру, он немного растерялся, так как я особо не вдавался в детали предстоящего опыта, обрисовав лишь ситуацию в целом, а затем, как я и думал, в дело вступили инстинкты. И вера действительно опьяняет, словно алкоголь, так что мое сравнение оказалось верным, однако из-за зачаточного состояния ее доноров градус был совсем небольшой, да и привыкнуть к чужеродной энергии он успел достаточно быстро, избавившись от легкой затуманенности сознания. Однако полностью брать процесс под контроль так и не решился. Следующим позывом инстинктов было накопление веры, однако мое вмешательство заставило его задуматься над тем, куда же потратить энергию, притом с пользой для дальнейшего существования. И тут у него мелькнула мысль, если источником новой для него энергии являются разумные, то можно научиться ее добывать. Вот уж не думал, что одна брошенная вскользь фраза может иметь такие последствия. Так что мотивы у духа были самые эгоистичные – обеспечить себе свой собственный источник пропитания, однако методы на удивление гуманны. Он не промывал своей единственной жертве мозги, не пытался расщепить разум или душу, пытаясь извлечь из этого энергию, что было теоретически возможно с большой натяжкой, а просто наблюдал. Пожалуй, в этом и было его отличие от великого Бжуда Янжутского башка. Он действовал осознанно, размеренно и не хватался за первую попавшуюся возможность. Он искал наиболее эффективный вариант. Насколько я понял, проведя многие десятилетия в работе со снами Дриар, он решил применить все полученные навыки и создать что-то вроде одного общего пространства сновидений, из которых он и будет черпать силу. И ведь этот метод не лишен смысла, хоть и вызывает кучу сомнений из-за главного требования к получению веры, самой веры. Как могут спящие верить во что-то? Ведь пример грибов и людей указывает на то, что без осознанной веры во что-то невозможно получение одноименной энергии, тогда как пример Дриар говорит о том, что четкое знание об объекте своего поклонения глушит ее образование. Ладно, ради подобного можно пару десятилетий и подержать одного конкретного духа на потоке из веры. Каким бы ни был итог, результаты помогут лучше понять этот мир и его законы. Так что пусть пока дух развивается, да про наведение снов на спящего не забывает, а то тот еще не готов к полноценной взрослой жизни, хоть и делает к этому первые шаги. Да имя ему надо дать Хаймэм. Кажется, у меня есть на уме идеально подходящий вариант. Отныне, твое имя Морфей, сказал я духу, на что тот удивленно промолчал, а я покинул его, не дожидаясь ответа. И ведь этого просто действия хватило для того, чтобы в системной справке его имя начало отображаться. Забавно. В любом случае ближайшие годы он будет занят как никогда, а я буду периодически наблюдать за его свершениями, не сомневаюсь, что они будут. Да и подробнее изучить полученные данные не повредит, ведь далеко не факт, что у меня вшит инстинкт обретения божественности, что есть у чистых духов и их производных, так что лишним точно не будет. Вот только перед этим надо не забыть использовать статистику по миру. Последняя собранная статистика. Разнообразие жизни. Огромное. Насыщенность маной. Повышенная. Насыщенность праной. Повышенная. Связь с миром духов. Умеренная. Связь с демоническими планами. Нет. Влияние потустороннего мира. Низкое. Разумные расы. 6. Ну, вроде все нормаль. Стоп. Один из параметров изменился. Глава 32. Поиски. Вновь пробежавшись по всем пунктам, а также воскресив в памяти результаты сбора статистики 4-летней давности, я обнаружил изменения, влияние потустороннего мира. Раньше оно было незначительным, а теперь, без каких-либо проявлений, перешло на низкое. Пожалуй, стоит запросить информацию по данному параметру, а то в последний раз я интересовался им более 400 лет назад. Влияние потустороннего мира – низкое. От силы влияния потустороннего мира зависит то, какое влияние на мир оказывают потусторонние сущности наподобие неупокоенных душ и прочих тварей изнанки, что способны оказывать влияние на души разумных. Увеличить влияние потустороннего мира можно массовыми ритуальными жертвоприношениями, войнами и просто огромным числом смертей разумных. Уменьшить влияние можно специальными ритуалами, в том числе и божественного уровня, направленной деятельностью с использованием аспектов смерть, душа, свет или тьма. Итак, войны, эпидемии, жертвоприношения, все в наличии, хоть по последнему пункту массовость пока не наблюдается. Притом раз никаких, даже самых слабых возмущений в мире не происходило, то изменения пока не настолько критические, как в случае с ритуалом духов, ну или не настолько резкие. Скорее всего, система лишь зафиксировала переход степени влияния на новую ступень, тогда как изменения копились на протяжении столетий, начиная от первого вторжения орков и заканчивая настоящим. Вот только почему именно сейчас, да, я практически забил на данный параметр, однако не забыл о нем напрочь. Избавляюсь от последствий битвы между Исхкином с духами, я краем глаза проверял пространство на разнообразные аномалии, указывающие на изнанку, однако ничего так и не обнаружил. Тогда я списал это на общую захламленность энергетического слоя реальности, а также собственное своевременное вмешательство. Все возмущения и избытки энергии были спешно переработаны духами, так что конкретно данное последствие я считал ликвидированным. Похожая ситуация была и с эпидемией, когда общий магический фон республики, особенно в городах, стал постепенно заполняться аспектом смерти. Но даже в самых загаженных сараях и самых крупных захоронениях концентрации не были критичными и несли в себе угрозу разве что для особо чувствительных насекомых. В особо запущенных случаях, да, около четверти энергии смерти оседала в моих корнях и либо становилась частью общего потока, либо нивелировалась жизнью, однако кроме нее никаких последствий массовой хвори обнаружено не было. Из этого выходит один неприятный вывод: влияние на связь с потусторонним миром идет по тем же каналам, по которым в данный мир приходят духи с элементалями, и к которым я все еще не нашел подхода. Ладно, будем надеяться, что, столкнувшись с проявлением изнанки, я смогу чуть больше узнать о ней и мире духов в целом, и очень надеюсь, что удастся их обнаружить. Отложив в сторону отчет Морфея о собственном преображении, я принялся прочесывать подконтрольные земли в поисках аномалий, начав с земель орков, так как именно там на протяжении столетий творилась всякая дичь. Вот только ни за месяц, ни за год, ни даже за два ничего обнаружить не удалось. Каким бы способом восприятия я ни пользовался, я даже начал задумываться о том, чтобы поделиться информацией с духами и Исхкином, что соответствовало одному из многочисленных пунктов нашего договора, однако делать это на основе лишь системных данных мне не хотелось. Дело тут не столько в вопросе доверия ко мне и моим словам, а, скорее, в чувстве собственного достоинства. Даже если какие-то изменения и произошли, я должен лично убедиться в их наличии. Так и самому проще будет сообщить об открытии, избегая упоминания системы и лишних недомолвок, и аргументы будут убедительней. Вот только орочьи земли оставили свои тайны при себе, и ни одного потустороннего проявления обнаружить не удалось. Зато кое-что удалось найти у людей. Слабый след, на уровне слухов, но появившийся относительно недавно, около 20 лет назад, призраки. Привычная любому жителю Земли концепция внезапно возникла внезапно, но вполне банально, кто-то что-то увидел, рассказал, а потом история забродила по домам, обрастая все новыми подробностями и изменяясь до неузнаваемости. Даже при беглом осмотре удалось обнаружить целых 8 наиболее популярных вариантов, у которых было множество ответвлений. Обрати я внимание на данный феномен сразу по его возникновению, то может и удалось отыскать первоисточник, однако теперь занятие абсолютно бессмысленное. Но даже так, эта ситуация навела меня на интересные мысли.